Варнаки. Что это словно по ногам очень дует? Ваня, а Ваня? Прасковья Федоровна разбудила мужа. В открытую дверь спальни задувал сильный ветер. Вся семья Суриковых спала на одной огромной кровати. Вася всегда на руке у отца, сестра Катя и недавно родившийся брат Саша по сторонам возле матери, а старшая падчерица Лиза спала поперек кровати, в ногах. И как это случилось? Уснули так крепко, ничего не слыхали. А дверь взломана, раскрыта настежь, сундук с материнским приданым открыт, и все, как есть, украдено. Тогда сестра Лиза вдруг припомнила, что кто-то словно по ногам ее толкал. Хорошо, что никто не проснулся, а то, пожалуй, никому бы в живых не остаться. А утром нашли на заборах вышитые платки и полотенца, да венчальное платье Прасковьи Федоровны пузырем всплыло на реке, прибитой к берегу. Вот они, варнаки-то! Уж как крепко на все засовы, на все болты замыкали Суриковы двери и ставни на ночь, а все равно не убереглись от разбойников. А однажды пришлось Васе с варнаком на большой дороге повстречаться. Ехали они тогда с матерью и сестрой Катей в Красноярск. Дорогой забила Васю лихорадка, видно, застудился где-то. Уложила его Прасковья Федоровна в тарантас, укрыла кошмой потеплее, он и заснул. Той порой проезжали место, где тайга близко подходила к дороге. И вдруг вышел на тракт человек, кудлатый, бледный, в красной рубахе. Он молча остановил лошадей, подсел на облучок и, взяв у перепуганного ямщика вожжи из рук, свернул с дороги в лес. Слышит Прасковья Федоровна, как разбойник говорит ямщику: «Что ж, до вечера управимся с ними?» Поняла она, что попали в беду, затряслась вся, вскочила. Тут Вася открыл глаза, очнулся от лихорадки и видит, что мать одной рукой разбойнику деньги сует, а другой детей загораживает и плачет: «Что хотите, берите, только не убивайте, дети ведь малые». Выручил их священник, что случайно по тракту со своим работником проезжал. Разбойник услышал, что едут, соскочил с облучка и скрылся в лесу, только красная рубаха замелькала в зелени. На всю жизнь запомнил Вася бледное чернобородое разбойничье лицо с бегающими глазами и дырявую кумачевую рубаху.